Глава 5. Адам. Элиза металась по кабинету, сжимала кулаки, порывалась отбросить пустой бокал в сторону и временами поглядывала на бутылку. А я просто стоял в дверях и наблюдал. Мои метания проходили внутри. Элиза своенравная, капризная, с ней сложно изначально и во всем. Но сегодня она показала и другую сторону своего характера, напомнив, что передо мной неопытное и совершенно растерянное создание. Она устала от давления общественности, хотела спрятаться за фасадом идеального договорного брака и просто спокойно жить дальше. А для этого, помимо брачной вязи на руке, ей нужна и инициация. Так она показала бы, что не вступала в связь с Итаном и продемонстрировала бы полную идиллию с мужем. Обелила бы себя во всем. Ну и меня заодно. Оказалось бы, что я отхватил бриллиант. Невинный и родовитый, а не просто подобрал чужую, отвергнутую невесту из политических соображений. «Элиза?» — позвал осторожно, чтобы ее не напугать. «Да?» Скинувшись, она резко обернулась. «Можно перейти в столовую и поужинать». Ее растерянность вызывала умиление. Элиза казалась холодной и эгоистичной, но сегодня представала обычной девушкой. Вот только она не спешила отвечать. Так и стояла, глядя на меня в странной задумчивости. Потом же вдруг встряхнулась, отставила бокал на стол, решительно двинулась ко мне, приблизилась так стремительно и замерла настолько близко, что подняла потоки ветра, которые ярким ароматом ударили в лицо. «Поцелуй меня, Адам», даже не попросила, а приказала она. Я впал в короткий ступор, совершенно не ожидал такого предложения. Вечер вообще складывался странным образом. Вместо боевых действий с женой попытки прощупать друг друга, вместо уколов — осторожные шутки, а вместо холодной вражды — скрываемое томление близости. А теперь и требование поцелуя вместо согласия на ужин. «Тебе смешно?» — опасно прищурила она голубые глаза. «Возможно, мне не стоило наливать тебе вино. Оно оказалось коварным. Я не скажу, что трезвая, но вполне отдаю отчет в своих действиях», — произнесла она. «И сейчас хочу, чтобы ты нагнулся и поцеловал меня. Сама я не дотянусь». Элиза еще приблизилась, цепилась пальцами в полы моего мундира и потянула меня к себе. Я действительно чуть нагнулся, погладил большим пальцем скулу девушки. Она вздрогнула от неожиданности. В глазах мелькнул страх. «Ты меня боишься», — покачал я головой, мягко перехватывая ее за запястье. «Поэтому и прошу меня поцеловать», — она притопнула ногой. «Скорее требуешь», — вздохнул я. Элиза сама заговорила об инициации, и этот вопрос нависал над нами каждую секунду. Напоминала себе шелестом пера по бумаге брачного договора, тихими щелчками замков брачных браслетов, звоном бокалов, запахом вина и кружащим голову ароматом шторма. С одной стороны, почему бы не провести ночь с красивой девушкой? Тем более она сама об этом просит. А с другой, по итогу ночь может оказаться не особо приятной, следом перерасти в отвратительные последствия разборки и обвинения. Ну и потом о разводе уже не заговоришь. «Элиза, ты выпила и ощущаешь себя смелее, но завтра будешь обвинять меня в том, что я воспользовался твоим состоянием. Давай ты хотя бы поужинаешь». «Вот именно, я решилась, а ты медлишь». Она толкнула меня в грудь и отвернулась. Прикрыв глаза, я приблизился к ней, сжал хрупкие плечи руками, уткнулся носом в макушку девушки и глубоко вдохнул свежий аромат моря и дождя. Голова закружилась, мысли опалило желанием. «В бездну сомнения!» — пробормотал, взял Элизу за руку и потянул ее к креслу.